Глава 4. На факультатив по международному частному праву я явилась заранее. Тут было действительно слишком многолюдно. Намного многолюднее, чем на философии у слегка нудного, но очень приветливого мистера Такера. Заметив на последнем ряду знакомое лицо, ринулась туда и заявила возмущенно: «Таша, ты почему же не сказала, что сюда записано?» Она окинула меня извечно мутным взглядом. «Разве ты спрашивала? И почему сама не сказала, что выбрала МЧП?» «Логично, но я все равно радостно заняла место рядом. Близнецов явно тут ждала не только я. Шум вокруг на мгновение стих, как будто дружным коллективом все вдохнули, а потом разгорелся с новой силой, демонстративно подчеркивая, что никто и не заметил, как Харрисы показались в проеме. Эти двое что-то обсуждали между собой, но, заметив меня, переглянулись и одинаково улыбнулись друг другу. Кейн свернул несколькими рядами раньше и прошел вдоль, к вящему счастью девчонок. В такой близи черного Харриса не все из них надеялись рассмотреть. Миновав их, по проходу направился к нам. Белый же Харрис шел по своей стороне и тоже к нам. Я, вероятнее всего, выглядела заторможеннее самой Таши, когда Дастин занял место рядом со мной. Кейн взял Ташу за плечи, потянул вверх, вынуждая подняться, и, как куклу, пересадил на соседний стул. Сам уселся на ее. Я совсем уж закрыть рот не могла, но усердно пялилась вперед, чувствуя, как на меня смотрят сразу с двух сторон. Надеюсь, сердце у Таши крепкое, вынесет такую неожиданную близость к предмету своих мечтаний. Я же была как никогда на грани инфаркта. Это будет самый-самый сложный факультатив. Секретарь ничуть не преувеличивал. И преподаватель почему-то задерживался. Возможно, он вообще сюда не является, а остальные этого и не замечают. «Привет!» Я дернулась от двух одинаковых, да еще и синхронизированных голосов. «Привет!» Выдавила, но так и не решилась посмотреть ни на одного из них. Просто не могла определиться, в какую сторону полагается смотреть в первую очередь. «Не думала, что это ваши места». «Не наши», — ответил Дастин. «Теперь наши», — тихо рассмеялся Кейн. От его смеха стало немного проще. Первое удивление схлынуло. Ведь я знакома с обоими, что удивительного, что они просто подошли к знакомой. Теперь и говорилось легче. «А я вот решила записаться, чтобы подруге составить компанию», — неловко мотнула головой в сторону Кейна и Таши, но взгляда от доски пока оторвать не могла. Голос Кейна стал бархатным. «А не кажется ли тебе, брат, что Лорен выбрала этот факультатив специально, чтобы нас почаще видеть?» Дастин хоть и говорил без той же показательной вкрадчивости, но тоже с какой-то иронией. «Вряд ли. Может быть, Лорен просто привыкла браться за самое сложное? Считаю это очень похвально». Они так и переговаривались друг с другом, я же только глазами туда-сюда водила, но голову не поворачивала. «Может быть, и тем не менее ей будет очень сложно. Ты прав, Кейн, надо помочь Лорен с этим предметом». После этого я уже не могла не глянуть на Дастина. «Помочь?» Столкнувшись с его улыбкой, не сдержала и своей неловко благодарной. Кейн смеялся уже громче. «Конечно, ты обязан помочь. Лорен записалась на факультатив, чтобы смотреть на тебя со стороны целых два раза в неделю, а выбила джекпот?» На него я посмотрела гневно. «Вот зачем нагнетает и без того неловкую ситуацию?» Теперь сил хватило и возразить. «Я не поэтому. В смысле, откуда мне вообще было знать, что вы прямо так сразу, прямо так обложите?» Нет, все же волнение зашкаливало, чтобы мысли формулировались четко. «Этого ты знать не могла», — улыбаясь, признал Кейн, но надеялась. Обвинение было совсем несправедливым. Как я на такое вообще могла надеяться? Даже мысли в голову не пришло. «Нет». «Ну нет, так нет». Неожиданно и еще более мягко согласился он. Бедная девочка в одежде общей стоимостью в бакс явилась в элитную академию не за тем, чтобы подыскать себе богатого парня, а именно для учебы. «Верю, такое на самом деле иногда случается». Я от возмущения захлебнулась воздухом, но отвлеклась на заговорившего Дастина. «Будь ты прав, Лорен сама подошла бы ко мне и с обязательной бледностью и щенячьим взором попросила бы ей помочь в учебе». «Верно», – признал Кейн и, чуть наклонив голову ко мне, объяснил. «К Дастину по 5 в день таких подходит, а он даже не в первой десятке студентов по общему рейтингу». Я нервно усмехнулась. «Бедные девушки ищут хоть какого-то повода, чтобы с ними заговорить, и теперь эти бедные девушки испепеляют меня взглядами». «А к тебе не подходит?» – попыталась добавить сарказма. «Почему же? И ко мне, но намного реже и самые отчаянные». «И как? Соглашаешься помочь?» «Чаще всего... Боже, как он умеет улыбаться! Правда, до учебы редко доходит и иногда выливается в беспричинные истерики». Не знаю, что конкретно он имел в виду, что запирает студенток в темном подвале или спит с ними, а потом бросает, но Таша за ним почему-то издала нечеловеческий стон и упала лицом на сложенные руки. «Кейн любит нагнетать!» Я повернулась к Дастину. Его улыбка тоже была потрясающей, но без тени насмешки. Так даже лучше. «Конечно, мы отказываемся, но тебе я готов помочь, если нужна помощь». «Почему?» – не поверила я в услышанное. «Точно сказано, выбила джекпот, потому что ты сама не подошла, хотя я ждала этого несколько дней». Теперь показалось, что его улыбка стала неловкой, если не смущенной. «Неужели Кейн не соврал? Может ли быть такое, что я, вся из себя обыкновенная, сумела чем-то привлечь внимание настолько потрясающего парня?» Кейн будто прочитал мои мысли. «Видишь, Лорен, даже если ты заранее не планировала отыскать себе богатого парня, то возможности сами бегут в твои руки. Перестань, брат, ты смущаешь девушку», – поддержал меня Дастин. «И точно! К тому же ты тут далеко не самый богатый. Вон там...» Кейн кивком указал куда-то вперед. «Рик Дэниелс, первый наследник крупного концерна. А вот тот, — я перебила, — да не волнует меня чужое благосостояние». «Говоришь так, будто я осуждаю. Я как раз никого не осуждаю. И в этой стратегии есть смысл. Так что слушай внимательно, вдруг пригодится, если с Дастином не сложится». Его брат буркнул, теперь недовольно. «Теперь ты и меня смущаешь». Кейн пожал одним плечом, как будто вам обоим это смущение помешает. «Да где этот чертов преподаватель? Он вообще собирается начинать занятия или ждет, когда я свихнусь? Лорен, не обращай внимания, у моего брата очень тяжелый характер. Все это говорят. Это потому, что я черный? Я же вознамерилась его игнорировать и посвятить свое внимание Дастину. Даже развернулась немного в его сторону. А ты? У тебя какой характер? Думаю, будет лучше, если ты сама все узнаешь». Как много в этой фразе. У меня в голове будто что-то лопнуло и разнеслось теперь по всему телу восторженными пузырями. «Тогда поможешь мне с этим факультативом, Дастин Харрис?» «С большим удовольствием, Лорен Райс». Преподаватель, наконец, явился, и этим позволило мне перевести взгляд на него. Уже через 5 минут я поняла, что дисциплина в самом деле сложная. Я, конечно, записывала, однако мне мешали соседи, которые даже тетради не удосужились достать. «Кстати говоря, а как ты выбила стипендию, если не тянешь на стипендиата?» – вопрошал Кейн. За меня ему отвечал Дастин. «Какое это имеет значение? Важно, как Лорен воспользуется шансом». «Нет, я анализирую дальнейшие возможности. Если Лорен не потянет учебу, то вопрос о стипендии может встать уже к концу семестра. Потому ей, возможно, лучше сейчас не богатого парня искать, а повнимательнее приглядеться к преподавателям. Их протекция может защитить в случае чего». Построить глазки, надеть что-то более облегающее. Например, этот мистер Диккенс очень неровно дышит к молоденьким студенткам. «Брат, не думаешь же ты, что на это стоит тратить время? Лучше уж учебу подтянуть, никто не гарантирует, что мистер Диккенс в итоге даст твою протекцию». «Я бы на месте симпатичной девочки, которая висит тут на волоске, рассматривал все варианты». «Я бы на месте симпатичной девочки не распылялся по мелочам, если не принимать во внимание, что не все способны мыслить настолько аморально». «Дастин, ты неисправимый идеалист, аж тошно!» Кейн, некоторые люди вполне могут построить жизнь самостоятельно, вооружившись только идеей. Идеалист, практик. Внутренне я уже выла. Отчетливо припомнилась старая притча в исполнении моей бабушки, которой перед кончиной трезвым умом похвастаться не могла. Вот она рассказывала, мол, на одном плече у человека сидит ангел, на другом демон, и оба они дают советы, а уж от человека зависит, каким следовать. Прям как в сегодняшней ситуации сочиняли. Когда занятие закончилось, я радостно вскочила на ноги. Слишком много впечатлений, чтобы радостно не вскочить по их окончании. Дастин, перед тем, как уйти вслед за братом, напомнил, что встречаемся в библиотеке в 7. Ташу пришлось уводить силой. Если до сих пор она напоминала наркоманку под чем-то очень тяжелым, то теперь была похожа на зомби, раздавленного танком. До 7 вечера я не могла есть, сидеть, внятно выражаться, оставалось лишь вертеться возле зеркала, поднять волосы в хвост наверх или лучше по плечам распустить, или накрутить и в высокий хвост наверх. «Это не свидание, истеричка!» – орала я внутри на саму себя. «Пока еще не свидание!» – в ответ себе же хитро щурилась. Таша, мягко говоря, ничем не помогала. Заглотила только пару своих веселящих таблеток. Запила энергетиком, но продолжала неотрывно пялиться в стену. В принципе, ее состояние я могла понять. Сама пребывала в похожем. Но меня-то мой прекрасный принц почти на свидание пригласил. А ее темный лорд только за плечики подержал. Некоторым и того хватает. Я предприняла последнюю попытку вытащить соседку из себя. «Таша, хочешь, спрошу у Дастина, встречается ли Кейн с кем-нибудь?» Голова, как на шарнирах, даже с каким-то скрипом, медленно повернулась в мою сторону. Вопроса она, кажется, вообще не расслышала. «Я вот сижу и думаю, Кейн должно быть очень плохой человек, и все слухи о нем могут быть правдой». «О да, она завела гораздо более разумную тему. Все верно. Даже если не все слухи правда, хорошим парнем Кейна не назовешь. Ты права, Таша. Я ведь тебе про случай в библиотеке не рассказала». «Но как же ему это идет?» – закончила она предыдущую мысль. «Нет, по поводу разумности я сильно просчиталась». Дастин ждал возле библиотеки. Красивый, как обычно, но пропуская обалдевшую в очередной раз меня внутрь, он неуместно начал рассказывать о каком-то факультативе, о первом тестировании и учебнике, с которого лучше начать. Я кивала, как болванка на пружине, но понимала лишь то, что сейчас каждый в библиотеке видит, что мы идем вместе, и как мягко подталкивает меня Дастин к столу. О, я сумела вызвать ненависть не только стипендиатов, противников стипендиатов, но и двух не слишком противоборствующих лагерей – Дастина и тех, кто не может выбрать между ними двумя. Как же здорово! Дастин принес учебник, выписал на свой формуляр. Может быть, Кейн и ошибся, в библиотеке бывает слишком много народу, чтобы вспомнить о долге каждого, но я пока не рисковала сама подходить к стойке. Потом Дастин объяснял сложный предмет так, что все звучало предельно просто, и, словно смущаясь, добавлял, что и сам по этой дисциплине отличником не является, потому буквально все пробелы заполнить не выйдет. Но я наслаждалась тем, как Дастин заполняет мои пробелы. Старалась хотя бы и не так откровенно пялиться, но он, кажется, почувствовал мой взгляд, улыбнулся, но голову не поднял, продолжая смотреть в конспект. «Что?» Я смутилась. «Ничего, просто никак не могу понять, при чем тут гражданский кодекс, если речь идет о...» А уж когда он глянул на меня, то принялась краснеть и окончательно забыла, о чем там шла речь. На самом деле, мне до ужаса хотелось задать ему другой вопрос. Миллион других вопросов. Кто их родители? Они из Ноксвилля или снимают там квартиру? Почему помогли мне? И самое-самое главное, зачем он тратит на меня время и объясняет простые для него вещи, если только не... Но я не могла спросить ни о чем. Все благодаря Кейну. После его ремарок мое любопытство прозвучало бы подтверждением гнусных догадок. И Дастин, как если бы поверил последней фразе, перелистнул учебник на первый параграф и начал снова объяснять. Так или иначе, но я погружалась в материал. Не так уж сложно, если разбираться с самого начала. Из библиотеки мы вышли перед самым закрытием. На улице уже было темно, но по уютно освещенным дорожкам гуляли еще многие. Дастин шел рядом по направлению к моему общежитию. Это напоминало самое настоящее первое свидание. Пора говорить о чем-то, кроме учебы. «Ты живешь в Ноксвилле?» «Да, сейчас только Кейна разущу и поедем домой. Наверняка сидит у кого-то из приятелей». «Приятелей? Чему ты удивляешься?» «Тому, что он способен общаться с другими людьми. Точнее, что другие люди способны с ним общаться». «Какой глупый выходит у нас разговор, а мы уже почти дошли. Я все-таки решилась, раз уж о Кейне вспомнили. Твой брат, мне очень неловко об этом говорить, но он намекал на какую-то симпатию твою. Ну, хотя с Кейна станется соврать». Я чувствовала, что Дастин смотрит на мой профиль, слышала тихий смех. «Кстати, мой брат практически никогда не врет». Я закусила губу. «Только не завизжать вслух, только не завизжать!» Но голос едва уловимо зазвенел. «То есть и в этом?» Дастин вдруг подхватил мою ладонь и развернул меня к себе. «Лорен Райс», — сказал почти торжественно, но улыбка придавала его тону легкости. «Мне в самом деле очень бы хотелось попробовать. Мы вообще почти друг друга не знаем. Я, честное слово, собирался отложить этот разговор на потом, чтобы не выглядело спешкой. И не так все планировал, но, как выяснилось, девушка, швыряющая стулья в главных местных заводил, ждать не умеет и вынуждает спросить прямо сейчас. А ты не против попробовать?» Заставила себя просто кивнуть, а при этом внутри надеялась, что прямо сейчас он меня не поцелует. Не то чтобы я этого хотела, просто как-то действительно все слишком быстро. Я даже о родителях его еще не спросила, а уже стала девушкой самого элитного парня этого странного места. Я никогда не была впечатлительной простушкой, и сейчас понимала, что Дастин зацепил меня пока только внешностью и парой приятных разговоров. Этого слишком мало, чтобы влюбиться. Однако в момент, когда смотришь на него, не вспоминается о лишней впечатлительности. Улыбнулась. Получилось смущенно и неловко, но хоть и получилось. «Тогда провожу тебя до стоянки, ну, чтобы нам прямо сейчас начать пробовать, а не разойтись в разные стороны». Дастин так и держал мою руку, а теперь переплел пальцы, повел дальше. «Пойдем, но при условии, что расскажешь о себе все». Все в 2 минуты вложить сложно, но я попыталась. Если ему важно положение моей семьи, то пусть уж знает сейчас, пока я еще не забыла собственное имя от счастья. Но Дастину, похоже, было просто любопытно. Он задавал вопросы о моем месте работы и происшествии с мистером Такером не для того, чтобы оценивать. По крайней мере, никаких выводов я так и не услышала. А потом вдруг переключился. «Лорен, когда ты приехала сюда, не почувствовала, как бы это сформулировать, ты не почувствовал, что стала здесь сильнее, уверенней или, наоборот, слабее, чем раньше?» Недоуменно пожала плечами. Я и дома не была слабой или забитой, но тут, на территории Ноксвиллского колледжа, всегда пребывала в боевом настроении. Все дело заключалось в резкой смене обстановки. Конечно, несмотря на все странности, я получала удовольствие от происходящего. Даже неприятные моменты из-за этого приподнятого настроя быстро сглаживались. Но Дастин как будто имел в виду что-то другое. Я уточнила. «Ты не про какую-нибудь мистику сейчас говоришь?» «Говоришь, мистику?» – удивился он. «Тебя тоже достали с этими призраками?» «Еще как!» Он смеялся, а я не стала рассказывать о своем недавнем кошмаре. Видно же, что у Дастину до местных страшилок дела нет. Мы уже дошли до стоянки. Расставаться не хотелось, но сам Дастин не удерживал, не придумывал предлога меня задержать. Вытащил из кармана сотовый, набрал номер и сказал только «жду». «Значит, Кейн очень скоро явится сюда. Да и мне пора честь знать. Не слишком хочется показаться навязчивой. В конце концов, мы и так сегодня договорились о большем, чем можно было предположить». Я напоследок все же спросила. «Вы с братом живете одни?» «Да, и непременно зазовем тебя скоро в гости, но при условии, что ты будешь оставаться моей девушкой». «Не визжать. Лорен Райс, ты серьезный человек, а не резиновая игрушка. Буду рада». «Я провожу тебя обратно. Не надо», – махнула рукой. Бояться действительно было нечего. Вокруг еще полно студентов. А если Дастин все же решится поцеловать меня там, возле женского общежития, то ни я, ни общежитие сегодня уже не уснут.